Скромный домик князя. Покинув логово Грифона, на заре третьего вечера всадники очутились перед речкой-плутовкой, преградившей им путь к небольшой башенке светлого камня с красно-оранжевой черепичной крышей. Над поднятым полотном моста красовался рассеченный на терракоту и серебро щит с бело-черным увенчанным орлом, держащим меч и корону в своих лапах. «А вот это уже мой герб», — объявил Вика. «Да, похож на городской», — согласилась черная кошка. «А вот домик у тебя не слишком-то большой для князя». «Это сторожка малой переправы», — засмеялся тот и указал на полтора десятка шпилей, выглядывавших из-за узкой полосы леса. «А замок там». Лорд прокричал что-то на незнакомом Илсази языке, и вскоре их пропустили на ту сторону. «С прибытием, командир!» — объявил высоченный сержант, вышедший к ним. «Привет, Лайлс! Как старик? Меня еще не потерял?» «Не знаю, он не говорил». «Ну и ладно, просигналь ему, пусть встречает». Через полверсты путники оказались возле другой речушки. Дочери плутовки, Забияки. Мост через нее также был подъемным и ютился между двух расположенных на дальнем берегу башен ближней переправы, лишь одна из которых имела над собой коническую крышу. С двух сторон к каменным укреплениям примыкал деревянный частокол, а за ним открывался вид на поля, пару деревенек и огромный 14-главый замок на возвышении. «Старое место», — с гордостью произнес хозяин, когда они с гостей, распрощавшись с часовыми, покинули вторую сторожку. «Да там целый город поместится», — завороженно проговорила Мия, рассматривая беленые стены, казавшиеся огненно-рыжими в лучах догорающего светила. Здесь и был город. Потом уже его перенесли на перекресток. А тут долгое время оставались только развалины. Но мой прадед Визел все восстановил. «Тот, что тоже был воеводой?» «Он самый», — улыбнулся Алекси. «Я уж думал, из моей родословной вышла неплохая колыбельная, а ты, оказывается, слушала». «Кажется, на нем я тогда и заснула. Надеюсь, ты не в обиде». Прибыв в крепость, Вига доверил лошадей одному из своих солдат, даже ночью сновавших в первом дворе в великом множестве. Перемолвившись парой слов с некоторыми из них, лорд повел свою спутницу к исполинскому главному зданию, соединенному с внешними укреплениями высокими белыми стенами. Парадный вход, несмотря на общие масштабы постройки, представлял собой небольшие двустворчатые воротца, предваряемые скромным деревянным крылечком. На его ступенях прибывших уже поджидал одетый в черное подтянутый пожилой мужчина со шрамами на лице. «Знакомься, Ми. Это Кайнур Суровый, хранитель мечей старого места», — сообщил хозяин замка, не дав тому заговорить первым. «Лесом Мия, жрица Абилис», — представилась девушка. «Рад познакомиться». Старик поклонился и сделал попытку улыбнуться. Но из-за рубца, стягивавшего всю его правую щеку, это вышло довольно неуклюже. «Я тоже», — приветливо воскликнула гостья. Кайнур, хоть и выглядел сообразно своему прозвищу, все же показался ей приятным человеком. «Мия, шаманка Илсази», — заметил воевода. «А еще она мне жизнь спасла». «Серьезно?» — удивился хранитель мечей. «В таком случае весь Илан в долгу перед этой леди». «Пустяки», — бросила та. «Ваш лорд уже со мной расплатился». «Он-то? Да этот парнишка не представляет, сколько стоит его голова, вечно ею рискует. Вот и нынче где-то пропадал, сказал, что в Нисе, а его, оказывается, король ищет. Да и Адми вместе с ним». «Это я сам себя искал», — возразил Вика. «Мы тебе за ужином все расскажем. Очень на то надеюсь». Они прошли в малую залу, где уже был приготовлен скромный стол, за которым прибывшие и поведали о своих приключениях. «Опасными делами занимаешься. Еще и девушку втянул», — заключил Кайнур. «Думаю, Алексим, ты слишком рано стал воеводой». «Не раньше, чем прадед», — отозвался тот. «Да и меня ты неплохо научил обращаться с оружием. Сам говорил, что тебя я давно превзошел». «Я не о том. Тебе прекрасно известно, чем ты отличаешься от Визала». «Ну, не начинай. С возрастом ты становишься все надоедливей». «Просто не хочу, чтобы княжество опять осталось без Валиса», — вздохнул старик. «Я уже не молод и не смогу снова удерживать твоих людей от войны». «А что, такое уже бывало?» — поинтересовалась Костья. «Да, после смерти родителей я также считался погибшим. А на самом деле меня почти год укрывала наша соседка, леди Тера», — пояснил лорд. Кайнур же в это время усмирял всяческих сомнительных претендентов на мой титул. По завершении трапезы хозяин показал жрице Абилис ее комнату, а сам отправился на покой. Оставшись одна, Мия долго не могла заснуть. Ее смущало странное чувство чьего-то присутствия. Проверив все темные углы, она все же решила, что обманулась и задремала. На следующее утро, хорошо позавтракав, друзья осмотрели замок. Он был действительно огромен. Одна только внутренняя цитадель по размерам не уступала всем укреплениям логова Грифона. «Тут так много запутанных коридоров и странного вида комнат. Наверняка есть и какие-нибудь секретные ходы, потайные лестницы», — предположила Илсази, лукаво поглядывая на своего собеседника. «Конечно», — кивнул Алексим. «Их на случай войны строили, чтобы было где спрятаться, если сюда проникнут враги». «А мне показалось, для того, чтобы кое-кто мог пугать юную девушку, наивно приехавшую к нему в гости». «Как ты могла такое подумать?» В шутку возмутился он. «Не солидно князю подглядывать в твоей комнате. А если серьезно, я ближней галереи проверял. Всегда так перед сном делаю». «Ну-ну, все с тобой понятно». Черная кошка покачала головой и улыбнулась. «Пойдем лучше снаружи погуляем. А то в этих стенах можно вечно блуждать». Лорд согласился и вывел их из здания прямо в сад, походивший скорее на небольшой лесок. По словам хозяина, когда-то здесь действительно были ровные ухоженные аллеи, но за годы запустения все заросло. Впрочем, плодовые деревья свои функции выполняли, и посему последние 4 поколения Вига не считали нужным как-то переделывать это место. Заметив, что гостье здесь понравилось, после обеда воевода пригласил ее осмотреть и окрестности. Покинув замок через лазейку в одной из башен внешней стены, они направились на восток. Пройдя версту или около того, Алексим и Мия оказались в месте, где о том, что совсем недалеко обитают люди, напоминала лишь еле различимая тропка. Вскоре и та исчезла. Но это обстоятельство не остановило путников, продолжавших неспешно углубляться в чащу. Ближе к вечеру они устроились на привал на живописной полянке на берегу небольшой обрывистой речушки, по-видимому, плутовки или одного из ее притоков. «А у тебя здесь красиво, настоящий живой лес», — произнесла девушка, оглядевшись. «Тихо и спокойно». «Что, крики моих дружинников в старом месте тебя утомили?» — усмехнулся Иланец. «Нет, там тоже хорошо. Да и солдаты твои довольно дисциплинированные». «Так я по большей части их сам привел. Правда, не как лорд, а как странник. Кайнур мне с детства вбил в голову, что доверять можно только проверенным людям, таким, как мои орлы. Они не подведут». «Всем красны, да жаль, что не летают», — улыбнулась шаманка, процитировав одну ланисийскую песенку, что слышала еще в детстве. «Летают маги, и то немногие», — задумчиво протянул Вика и тут же его осенило. «Котенок, ты же маг, у тебя могло бы получиться». «Да какой из меня маг? Почти месяц прошел, а я ничему так толком и не научилась». и не научишься, коли ничего нового пробовать не будешь. Ладно, попытаюсь хотя бы это вообразить. Закрыв глаза, она начала что-то представлять и даже словно почувствовала легкое дуновение ветерка, как вдруг откуда-то снизу раздался знакомый голос. «Ми, далеко ты так не надо?» Илсази осторожно посмотрела перед собой и поняла, что находится довольно высоко. С огромным удивлением осознала она и перемену в себе. За спиной появились два черно-белых крыла, размахом никак не меньше дюжины локтей. Немного привыкнув к своему облику, жрица Абилис попыталась приземлиться. Посадка прошла не столь удачно. Убирая крылья, Мия задела Алексима, стоявшего на краю берега, и оба они свалились в реку, промочив на мелководье ноги. Чтобы согреться и просушить сапоги, друзья развели костер, сидя подле которого принялись обсуждать произошедшее. «Так странно», — проговорила Илсази. «С талисманом все не так, как с природной магией. Я-то думала колдовать куда сложнее. Оказалось, все хоть и довольно утомительно, но просто. Ну, мы знали, что полет возможен для мага». «Ты знал», — поправила она. «А никаких других магических умений ты мне подсказать не можешь?» «Мне довелось наблюдать лишь два, и первое из них ты уже продемонстрировала». «А второе?» «А второе я надеюсь никогда больше не увидеть». Он тяжело вздохнул. «Когда человека поглощает искрящееся пламя, так что даже пепла не остается». «Ты ведь о родителях?» — осторожно спросила Мия. «Об отце. Мать убил один из людей негодяя», — уточнил Иланец. «Извини, если я не к месту». «Да, ты не извиняйся. Не вчера это было. Все равно, как в другой жизни». Некоторое время они молчали, но вскоре лорд вновь заговорил. «Я вот что придумал. Завтра пойдем в библиотеку и покопаемся в записях Линолана. Их довольно сложно читать, наверняка придется неделю-другую потратить на расшифровку. Но зато мы сможем обнаружить что-нибудь интересное о магии». «Думаю, не в этот раз. Меня в Ирли-Вильям уже заждались», — сказала она. «Я собиралась утром уехать». «Жаль», — отметил он. «Впрочем, и мне надо бы с делами разобраться. Если подождешь денек, я тебя провожу до города или до Лино». «Нет, я уже все решила», — возразила черная кошка. «Не хочу откладывать возвращение домой». «Ну, тогда нам и сейчас надо бы поторопиться. Солнце почти село, а до замка идти и идти. В потьмах и заблудиться несложно. Может, тут останемся?» «Лучше просто вдоль реки спустимся. Скоро луна взойдет, она не даст нам потеряться». До старого места они добрались уже за полночь. А на следующий день после завтрака Мия покинула его стены. «Ну и зачем ты ее так быстро отпустил?» — ехидно спросил Кайнур у лорда, когда тот распрощался со своей гостьей. «А тебе-то какое дело?» «Ну, тебе эта девочка явно по нраву. Не зря же ты сюда ее привел. Я-то, в отличие от Тадми, ни одной из твоих дамочек не видел». «Город есть город, а домой я кого попало приглашать не стану». «О, таким ответом ты меня дважды успокоил», — проговорил старик и удалился, не дожидаясь какого-либо ответа.